Глава восьмая. Передо мной стоял молодой человек, почти еще мальчик, без парика, в скромном черном камзоле, бледный, с блестящими глазами и острым подбородком, развивая утопические мечты о равенстве, свободе, братстве, грядущих будто бы великих событиях, мировом потрясении, новом потопе. Я спросил его: «Вы англичанин?» «Нет, я француз». И обратился к вашему покровительству как соотечественника. «Да, я знаю ваше дело, оно будет исполнено, но ваши слова меня живейше интересуют. Вы говорите, что эти мечты целой массы людей, которые готовы действовать не для своего только освобождения?» «Мы освободим мир!» «Освободите от чего? Меня, например?» «От тиранов!» — воскликнул мальчик краснея. «Но ведь предрассудки, приличия, наши чувства, наконец, более жестокие тираны, чем венценосцы. Как поется? Любовь — тиран сильнейших всех царей. Любовь смиряет гордого Самсона». Слуга подал мне клочок бумаги, где карандашом было написано: «Друг, спасайтесь! Герцог умер от оспы после вчерашнего ужина. У власти ваши злейшие враги. Вам грозит в лучшем случае изгнание. Пользуйтесь временем. Ваш друг». Я посмотрел на готового продолжать свои речи юношу и сказал: «Ваше дело будет исполнено согласно моим словам». И благосклонно улыбнулся на его почтительный, хотя и с достоинством, поклон. Оставшись один, я долго смотрел в окно на мелкий дождь, рябивший лужу, потом позвонил, чтобы мне дали одеваться.